и стальной застежкой, а также деревянный крест, к перекрестью которого был прикреплен бутон свежей алой розы со следами росы. Джон Ди усадил королеву в удобное кресло напротив стола. — Я немного утомлена и расстроена, милорд, — созналась королева. Он открыл буфет из потемневшего серебряного кувшина, с откидной крышкой налил прозрачной жидкости в хрустальный бокал. — Что это? — подозрительно спросила Елизавета. — Обыкновенная живая вода. Через минуту вы, ваше величество, почувствуете себя значительно лучше. Так оно и оказалось. — На вашем столе, — продолжала королева уже бодрым тоном, — меня больше всего заинтересовали роза и крест. Могу вам с уверенностью сказать, что точно такое же изображение было выгравировано в центре круглого стола, за которым собирались рыцари короля Артура, — пояснил лорд. — И что оно означает, сэр? — Крест означает то, что и должен означать. На нем был распят искупитель мира, а роза — кровоточащее сердце. Сердце Спасителя и наше с вами. Только чистым сердцем мы можем познать истину. Только сердцем услышать слова Господа. Лишь через сердце доходят наши молитвы к небесам. Королева задумалась. Из задумчивости ее вывел голос лорда Джона. Ваше Величество, вы, кажется, хотели спросить меня не о последних днях битвы при Лепанто. Они так очевидны. Нет, конечно, сказала королева. Частично вы мне уже ответили. Мне часто стал являться мой отец, король Генрих VIII. У Бога все живы, — пожал плечами Джон Ди. Характер у него довольно сильно изменился. Это случается весьма часто. Он мне даже читает стихи. Интересно, — теперь задумался лорд Ди и затем пояснил. Стихи и вообще все, что сочиняется якобы людьми, — сочиняются либо силами небесными, либо в преисподней. А потом люди это подхватывают, чтобы прославиться и получить деньги. Невелика заслуга. И о чем там шла речь? Я запомнил только два слова. «Женщина» и «осень», — застенчиво призналась королева. «Но вы сами олицетворяете осень. Что ж, удивительного? Что вы имеете в виду? Ну, хотя бы ваши прекрасные волосы. Очень любезны, сэр». Елизавета горько улыбнулась. Наступило молчание. Лорд по-прежнему стоял у края стола, этого совсем не утомляло. Вздохнув, королева продолжала. — Отец просит меня помочь будущей русской царице, а точнее спасти ее. — Это не он. — А кто же? — Сам наш Господь, — прошептал лорд Ди. — Эта весть, возможно, уже проникла в сердце самого турецкого султана. Испанского лейтенанта, который трижды был ранен в этой ужасной битве, потерял левую руку и сейчас лежит в горячке и видит девушку ангельской красоты, и ее образ навсегда запечатлен в его сердце. Тот лейтенант будет более знаменит, чем мы с вами. Это весь коснулся моего скромного сердца. Я даже позволил себе дать несколько советов сэру Энтони Дженкинсону. Королева с изумлением поглядела на мистика и спросила, действительно ли царь Иван собирается перебраться в Англию? Он никогда об этом серьезно не думал, — с уверенностью ответил Джон Ди. А после поражения турок тем более не захочет. Иван кое-что читал из рыцарских книжек и пытается понять их тайну. Он у себя решил завести монашеский орден, но ничего из этого не вышло. Помыслы должны быть чисты. Ведь когда под свои знамена собираешь воров и пьяниц, трудно ожидать отрадных результатов. У царя есть истинные святые, но он им начинает поклоняться после того, как они уходят на ту сторону бытия. Капитан-чанцлер — первого, кого он увидел из англичан при своем дворе. Кое-что рассказал русскому царю о тайном знании, хотя сам очень мало был осведомлен об этом. Лейб-медик Бомели, наш шпион, — королева подняла брови, — и авантюрист. В своих корыстных целях предлагал монарху поехать и самому разузнать у сведущих людей. А как их найти, не имея знакомств с особами королевских кровей? То ли хотел спастись, то ли завладеть эликсиром молодости. Вот и вся идея свадьбы, которая не состоится. Царь понял, что никого он не найдет.